«Хорошо, хоть 30 шекелей», — вставила Фаня. «Ей хорошо», — вскипел вновь дядя. «За 30 шекелей твоя дочь работает целый день и без выходных. Ты когда-нибудь видел страну, где бы люди работали без выходных?» — обратился ко мне дядя. «Даже в шаббат, когда все евреи чтут субботу, ее хозяин не знает покоя». Я недоверчиво пожал плечами, что-то не верилось. «Святость субботы завещана Торой, субботу нарушать страшный грех. Сегодня что у нас? Шаббат. А где Лена? На работе», — продолжал дядя. «Кстати, как ты добирался в Кармель? В субботу все замирает в этой стране. Сейчас протаскивают закон, по которому по субботам запрещаются полеты самолетов, а? Идиотизм!» «Я приехал автобусом», — ответил я не без злорадства. «Хм, этот бандит, хозяин фабрики, на которой работает Лена, признает только арабские праздники». «Он что, араб?» «Еврей из Румынии, но с арабами он затеваться не хочет. Могут обвинить в шовинизме, побить на фабрике стекла, а евреи молчат. У него работают алимы из России. Уволят одного, на его место десяток желающих. Он этим пользуется. Капиталист из Румынии. Как тебе это нравится? Чтобы евреи ждали арабские праздники, как мессию, а? Дожили себе на голову. А профсоюз? Фаня, ты посмотри, кто к нам приехал. Он приехал из России, где профсоюзы что-то значат». Натужно засмеялся дядя. «Так вот, в этой стране профсоюзы имеют такой же вес, как и в России. Пустое место. Израиль — это копия Советского Союза. То же самое, а может, и еще хуже. И бюрократия, и профсоюзы, и система социального обеспечения». «Хватит!» — прикрикнула Фаня. «Дай мальчику отдышаться». Сел на своего конька. «А кто рвался сюда? Кто всех взбаламутил?» «Так я же рвался сюда из ада». Дядя даже задохнулся от гнева. «Ты же видела, как выбросили из окна армянина с 4-го этажа. Он лежал на тротуаре, и люди боялись подойти, оказать помощь». «А ты почему не подошел?» — ехидно бросила Фаня. «Я же еврей, они тут же хлопнули бы и меня!» Со старческим простодушием ответил дядя. «А когда подожгли армянскую церковь, они стояли и ждали, кто бросится тушить, чтобы раскроить череп. А что армяне делали с азербайджанцами у себя в Армении? Гнали людей через перевал зимой, чуть ли ни в чем мать родила», — ответила Фаня. «Все хороши. Я же еврей. Вот и живи в своей Израиловке. Принимай ее такой, какая она есть». «Ах, бандиты! Ах, бандиты!» — сокрушался дядя. «Куда деться честному человеку? Думали, приедем в Израиль. Все будет как надо. На тебе! Тартаковский! Какие-то шулера! Капиталист из Румынии! Сумасшедший дом, а не мир! Люди срываются с места, оставляют дом, хозяйство, приезжают, и на тебе. Ведь никакой не было информации. Люди летели, как бабочка на огонь. Никакой информации». «Никакой информации?» — воскликнула Фаня. «А армянин, которого выбросили из окна в Баку, нет информации». Мы приблизились к дому. Соседки уже не было. Улица спала, только о чем-то беззвучно шептались между собой автомобили, что робким стадом сгрудились перед домом в ожидании следующего дня. «Шаббат шалом, мир субботе!» — проговорил дядя. «Посмотришь, что тут будет твориться завтра, после захода солнца. Крик, шум, музыка, девчонки, мальчишки, мотоциклы, велосипеды». Квартира дяди мне понравилось, трехкомнатная, с удобной нишей, где я и нацелился расположиться на ночь на раскладушке. И вид с балкона впечатлял. Не верилось, что городок более чем в два раза моложе меня, что лет 20 назад на этих местах бродили бараны кочевников, непохожие друг на друга дома, торговый центр с множеством магазинчиков, супермаркет, бассейн с фонтаном, и это при острой проблеме с водой. «Циркулирует», — коротко пояснил дядя, — «в Израиле многое циркулирует». «У вас отличная квартира», — заметил я. «За такие деньги через 2 месяца кончается договор, и нас наверняка вышвырнут на улицу. Кажется, хозяин нашел себе квартирантов покруче. Вот мы и протестуем в палатках». Идея протеста возникла у одной эмигрантки и была поддержана несколькими семьями. Палатки разбили напротив мэрии, выставили пикеты, намалевали плакаты «Жилье сегодня, Савланут завтра». Что такое Савланут? Наиболее популярное в Израиле словечко означает «терпение». Грозили объявить голодовку. Газеты запестрели фотографиями палаточного городка. Понаехали корреспонденты со всего света. Мэр Кармиэля с самого начала принял сторону алимов, требующих от правительства активной жилищной политики. Мэр провел на лужайку водопровод, электричество, иллюминировал красочными фонариками. Да и сами жители Кармиэля не остались в стороне. Кто испечет пирог, кто принесет фаршированную рыбу? «Что мы требуем?» — кипятился дядя. «Если бы деньги, что идут из Америки в помощь алимам, использовались по назначению, мы давно бы жили в амидаровских квартирах, а их прикарманивают всякие жулики из правительства. Думаешь, в правительстве нет проходимцев? Коалиционное правительство, правительство компромиссов за счет налогоплательщиков, дают друг другу взятки, покупают голоса, а ведь проблема абсорбции алии для страны не менее важна, чем проблема армии, краеугольная проблема идеи сионизма, идеи возвращения евреев на свою родину. Понимаешь, какой-то маскарад, вздохнул я. Чем плохо спать в палатках, в живописном месте, на воздухе? За это надо бы еще вам деньги платить. Праздник, а не жизнь. Кстати, завтра праздник. День Победы, — вставил дядя. Соберутся фронтовики, пойдем отметим. Я согласно кивнул.